донеслась разноголосица гудков. Мы увидели старый флаг, развивающийся высоко на твердыне дяди Сэма, написал Коллинз. «Прощайте, храбрецы, пускай ваши пушки всегда приветствуют друзей и пугают врагов. Никто на борту не выказал ни намека на меланхолию. Мы все счастливы осознавать, что миллионы людей желают нам добра». Вскоре Жанетта, покачиваясь на волнах, вышла в открытый океан и взяла курс на северо-запад. Небо впереди было туманно, дул холодный ветер. Коллинз попытался поднять настроение в кают-компании. Сев за небольшой орган и исполнив для Эммы и Джорджа несколько отрывков из новой комической оперы Гилберта и Салливана, корабль Ее Величества «Пинафор». Около 6 часов яхта «Забава» подошла к корме. Делонг понял этот маневр. Эмми и Брэдфорду пора было возвращаться в Сан-Франциско. «Час пробил, время настало», — написал Коллинз. «Нам пора проститься с цивилизацией». Эмма ненадолго осталась наедине с доктором Эмблером, который за последние месяцы стал ей близким другом. «Станете ли вы другом моему мужу?» — спросила она врача. «Вы ведь знаете, как одинока жизнь командующего офицера». Эмблер пообещал ей поддерживать Делонга, но затем добавил, что Арктика — особенное место. «Не сомневаюсь, мы все потеряем там чувство меры», — сказал он. «Прошу, не судите нас слишком строго». Делонг прервал их разговор коротким «пора». Пока с помощью шлюпбалки на воду спускали шлюпку, Эмма пожала руки всем офицерам, держась, по свидетельству Коллинза, с героической стойкостью. Затем она повернулась к команде. «Будьте дружны и работайте рука об руку. Вы должны преуспеть», — сказала она. «Умоляю, будьте опорой своему капитану». Джордж и Эмма спустились в шлюпку. За ними последовал Брэдфорд. Когда матросы поплыли к забаве, по словам Коллинза, в глазах собравшихся на юте Жанетты сверкнули слезы. Краткое путешествие между судами показалось Брэдфорду мучительным. «Молчание угнетало», — написал он впоследствии. «Его нарушал лишь скрип уключен да плеск воды». Достигнув забавы, Делонг сжал руку жены и просто сказал «прощай». Она обвела его шею руками, и они поцеловались. «Только тогда», — написал Делонг, «его постигло полное понимание этой разлуки. Он был потрясен». Эмма поднялась на борт яхты, а затем обернулась и взглянула на Джорджа, словно бы, как показалось Брэдфорду, безмолвно молясь за его безопасность. Брэдфорд видел, что горечь разлуки усиливалась ее сожалением, что она не может разделить с мужем его испытания. Делонг, казалось, дрогнул, как будто на мгновение лишившись мужества, но тут же взял себя в руки, повернулся к матросам и уверенно отдал приказ «Гребите назад!». Вскоре он вернулся на свой корабль. Эмма смотрела вслед Жанетте, пока она не превратилась в серую точку на горизонте. Когда она скрылась из виду, Эмма спустилась в каюту, и Забава пошла обратно в Сан-Франциско. «Я желала лишь одиночества», — написала Эмма. «Меня охватила полная апатия. Казалось, все кончено». На борту Жанетты Делонг сел за стол и с удовольствием сделал в бортовом журнале запись о долгожданном начале американской арктической экспедиции. Он заметил: судно выходит в плавание к неизвестной части света, лежащей к северу от Берингова пролива. «Да пребудет с нами Божья милость!» Репортер «Кроникл» написал, что Жанетта превратилась в длинный черный силуэт на фоне яркого заката и затем исчезла. 3 года спустя Делонг, вероятно, возвестит о своем возвращении. Пока что он потерян для мира. Он уплыл во тьму, и нам остается лишь всматриваться в нее в ожидании появления белых парусов Жанетты.